траура. У бабуси имелись бриллианты, никогда не вынимавшиеся из шкафа. И все мои кузины, невестки и я сама получили причудливые драгоценности вместе с категорическим запретом их переделывать. И поэтому почти любое модное платье вступало в спор с этими камеями, бриллиантовыми крестиками, рубиновыми пчелками. Таким образом, было распределено среди нас содержимое знаменитого ларца Буссардель-Клопье. Совершенно неожиданным для меня результатом смешения стольких цветов было то, что маме удалось смягчить свой резкий румянец и выгодно подчеркнуть плечи. Корсаж тоже противоречил общему стилю туалета, но вырез благоприятствовал показу того, что мама с притворной скромностью именовала своим декольте. Бюст, обычно туго затянутый различными лифами и кокетками, на сей раз был освобожден, и мамина крупная голова с обильной шевелюрой приобрела более естественную посадку. Словом, мама казалась не такой некрасивой. Я спустилась вниз задолго до назначенного часа, сразу же после обеда, чтобы помочь тете встречать первых гостей. Когда я вошла в уже освещенную анфиладу комнат первого этажа и столкнулась с мамой, я была поражена не так ее малиновой мантией, как видом ее обнаженных плеч. На мгновение я застыла, глядя на нее, удивленная тем, что эта женщина, которую я так хорошо знала, вдруг приобрела в моих глазах какую-то совсем новую для меня реальность. В течение долгих лет, не говоря уже о том, что я 2 года находилась в отъезде, я ни разу не видела, чтобы мама с такой щедростью показывала плечи. Очевидно, это объяснялось пышностью даваемого бала. За это время мама постарела. Я тоже. Я стала женщиной. Наша взаимная неприязнь лишь возросла. Короче, я сочла бы вполне нормальным увидеть увядшее тело и старческую кожу. Пышность и блеск этой груди показались мне даже шокирующими. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы вспомнить мамин возраст. Я всегда высчитывала его по возрасту Симона. В конце концов, ей было лет 55, от силы 56, и я была рождена ею. Я произошла от этого существа. Эта самая грудь, еще одна буссарделевская традиция, вскормила меня. При этой мысли я резко отпрянула назад всем телом. Я вдруг поняла значение этой сцены. Затем спохватилась. Мама тоже испытующе осматривала меня. Я постаралась придать лицу оживленное выражение, выпятила грудь и втянула живот, но не резко, чтобы моего движения не заметили. Я знала, что я в форме, и что это платье без плечиков мне идет. Желтые орхидеи, которыми я заменила банальные гвоздики, так как все дамы непременно их прикалывают, желтые орхидеи на зеленом атласе и при моих загорелых плечах производили впечатление живописного мазка. Я приколола цветы к краю корсажа у самой груди. Драгоценности я не надела. За то короткое время, что длился этот взаимный осмотр двух женщин, я успела понять, что он лишь усилит нашу вражду. Каждая из нас сумела удивить другую. И мы обе равно почувствовали, что если я все дальше и дальше ухожу от прежнего девического облика, то я отнюдь не приближаюсь к маминой внешности, а наоборот еще глубже становится разделяющей нас пропасть. Тетя Эмма вывела меня из раздумья. Она крикнула: «Что за странный туалет, кисонька? По-моему, совсем не подходит для молодой девицы, но...» С несвойственной ей быстротой мама договорила: «Но такие платья больше всего идут, Агнессе». Начался, так сказать, пролог Краут. Все члены семьи получили точно такие же пригласительные карточки, что и гости. Но каждого по телефону или запиской просили прибыть раньше назначенного срока. Никто не заставил себя ждать.